Глава 7. Следы Титаника. Chapter 7. Titanic Traces. Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого. Ипполит Матвеевич woke up on a habit at half past seven. Пророкотал Гуд Морген и направился к умывальнику. Пророкотал Гуд. The Morgan also went to a wash basin. Он умывался с наслаждением. Отплевывался. It washed with pleasure. Отплевывался. Причитал и тряс головой. Lamented and shook the head. Чтобы избавиться от воды, to get rid of water, набежавшей в уши, run in ears, вытираться было приятно, it was pleasant to be wiped, но, but, отняв от лица полотенце, having taken away from the face a towel, Ипполит Матвеевич увидел, Ипполит Матвеевич saw, что оно испачкано тем радикально черным цветом, that it is soiled by that considerably black color, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. By which since позавчерашний day his horizontal mustaches were painted. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Ипполит Матвеевич's heart went out. Он бросился к своему карманному зеркальцу. It rushed to the pocket mirror. В зеркальце отразились большой нос и зеленый. In a pocket mirror were reflected a big nose and green. Как молодая травка. As young grass. Левый ус. Left mustache. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Ипполит Матвеевич hasty moved a pocket mirror to the right. Правки ус был того же омерзительного цвета. Editing's the mustache was the same disgusting color. Нагнув голову. Having bent the head. Словно желая забодать зеркальце. As if wishing to butt a pocket mirror. Несчастную увидел. The unfortunate saw. Что радикальный черный цвет еще господствовал в центре карри. That radical black color still dominated in the center to a penalty. Но по краям был обсажен той же травянистой каймой. But it was along the edges surrounded with the same grassy border. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон. Ипполит Матвеевич's all being published such loud groan. Что Остап Бендер открыл глаза. That Остап Бендер opened eyes. Вы с ума сошли, воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды. You became crazy. Exclaimed Бендери and now closed sleepy. Вежды. Товарищ Бендер. Companion of Бендери. Умоляюще зашептала жертва Титаника. Titanic victim beggarly whispered. Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Остап woke up after many pushes and arrangements. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. He attentively looked at Ипполит Матвеевич and joyfully laughed. Отвернувшись от директора. Having turned away from the director, учредителя концессии, founder of concession, главный руководитель работы и технический директор содрогался, the main head of works and the technical director shuddered, хватался за спинку кровати, caught at the back of a bed, кричал, не могу, и снова бушевал, shouted, I cannot, and again stormed. С вашей стороны это нехорошо, of you it is bad, товарищ Бендер, companion of Бендери. Сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич told. С дрожью шевеля зелеными усами. With a shiver moving with green mustaches. Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. It gave new forces exhausted was to Остап. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Frank his laughter proceeded even minutes 10. Отдышавшись. Having recovered the breath. Он сразу сделался очень серьезным. It became at once the very serious. Что вы на меня смотрите такими злыми глазами? That you look at me such malicious eyes. Как солдат на вошь, вы на себя посмотрите. How the soldier on a louse. You look at yourselves. Но ведь мне аптекарь говорил. But after all the druggist spoke to me. Что это будет радикально черный цвет. That it will be considerably black color. Не смывается ни холодной. It is not washed away cold. Ни горячей водой. Hot water. Ни мыльной пеной. Soap suds. Не керосином. Контрабандный товар. Kerosene. Illicit goods. Контрабандный. Всю контрабанду делают в Одессе. Illicit. All smuggling do in Odessa. На Малой Арнаутской улице. On Malaya Arnautskaya Street. Покажите флакон, и потом посмотрите. Show a bottle. And then look. Вы читали это? You read it? Читал. Read. А вот это. Маленькими буквами. Тут ясно сказано. And here it is small letters. Here it is clearly told. Что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытирать. That after washing by hot and cold water or soap suds and kerosene hair should be not wiped at all. Осушить на солнце или у примуса. Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой липой? And to dry on the sun or at a kerosene stove. Why you did not dry? Where you will go now with this green linden? Ипполит Матвеевич был подавлен. Ипполит Матвеевич was suppressed. Вошел Тихон. Тихон entered. Увидя барина в зеленых усах, having withdrawn the baron in green mustaches, он перекрестился и попросил опохмелиться. It crossed and asked to freshen the nip. Выдайте рубль героя труда. Give out ruble to the hero of work. Предложил Остап. Остап offered. И. And. Пожалуйста. Please. Не записывайте на мой счет. Do not write down into my account. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем. Подожди. This your intimate business with a former colleague. Wait. Отец. Father. Не уходи. Do not leave. Дельце есть. The businessman is. Остап завел с дворником беседу о мебели. Остап got with the yard keeper conversation about furniture. И уже через пять минут концессионеры знали все. And in 5 minutes concessionaires knew everything. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел. All furniture in 1919 took away in. Жилотдел. За исключением одного гостиного стула. Except for one gustny chair. Который сперва находился во владении Тихона. Which at first was in possession of Tychon. А потом был забран у него завхозом второго дома Сацебеса. And then it was taken away from it by the supply manager of the second house. Сацебеса. Так он что? So it that. Здесь в доме. Here in the house. Здесь и стоит. Here also costs. А скажи. And tell. Дружок. Friend. Замирая. Fading. Спросил Воробьянинов. Воробьянинов asked. Когда стул был у тебя. When you had a chair. Ты его. Не чинил. You did not repair it. Чинить его невозможно. To repair it, it is impossible. В старое время работа была хорошая. In old time work was good. Еще 30 лет такой стул может выстоять. 30 more years such chair can stand. Ну? Well. Иди. Go. Дружок. Friend. Возьми еще рубль. Take a ruble more. Да смотри, не говори. Yes, look, do not speak. Что я приехал. That I arrived. Могила. Grave. Гражданин Воробьянинов. Citizen Vorobyanov. Услав дворника и прокричав, лед тронулся. Having sent away the yard keeper and having cried out, ice got underway. Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича. Остап Бендер again addressed to Ипполит Матвеевич's mustaches. Придется красить снова. It is necessary to paint again. Давайте деньги. Пойду в аптеку. Give money. I will go to a drugstore. Ваш Титаник ни к черту не годится. Your Titanic to hell is not necessary. Только собак красить. Вот в старое время была красочка. Only dogs to paint. Here during old time there was a красочка. Точка, мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. To me one running professor told exciting story. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. You were interested in races? Is not present? It is a pity. Волнующая вещь. Exciting thing. Так вот, был такой знаменитый комбинатор. And so, there was such well-known schemer. Граф Друцкий. Columns Drutsky. Он проиграл на бегах 500 тысяч. He lost 500,000 on races. Король проигрыша. И вот. King of loss. And here. Когда у него уже. When at it already. Кроме долгов. Except debts. Ничего не было, и граф подумывал о самоубийстве. Was nothing and the count thought of suicide. Один жучок дал ему за 50 рублей замечательный совет. One bug gave to it for 50 rubles remarkable advice. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком трехлеткой. The count left and in a year returned with the oral trotter trekletkoi. После этого граф не только вернул свои деньги. After that the count not only returned the money. Но даже выиграл еще 1300. But even won 300,000 more. Его орловец-маклер с отличным аттестатом всегда приходил первым. Its orlovets broker with the excellent certificate always came the first. На дерби он на целый корпус обошел Макмагона. On a derby it on the whole case bypassed Макмагона. Гром. Thunder. Точка. Но тут Курочкин. Слышали? Замечает. But here Курочкин. Heard? Notices. что все орловцы начинают менять масть, один только маклер. What is the Orlovets start to change color? One only broker. Как Дуса. As does я. Не меняет цвета. Does not change color. Скандал был неслыханный. Графу дали 3 года. Scandal was unprecedented. 3 years gave the column. Оказалось, it appeared, что маклер не орловец. That broker not Orlovets. А перекрашенный метис. And the recolored metis. А метисы гораздо резвее орловцев. And metises are much more quick than Orlovets. И их к ним на версту не подпускают. And them to them on verst do not admit. Каково? What? Точка. Вот это красочка. Не то, что ваши усы. Here it is a crossica. Not that that your mustaches. Точка. Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат. But certificate? It after all had an excellent certificate? Такой же. Same. Как этикетка на вашем Титанике. As a label on your Titanic. Фальшивый. Давайте деньги на краску. The false. Give money for paint. Остап вернулся с новой микстурой. Остап returned with new mixture. Наяда. Наяд. Возможно. Probably. Что лучше вашего Титаника. That it is better than your Titanic. Снимайте пиджак. Remove a jacket. Начался обряд перекраски. The repaint ceremony began. Ну изумительный каштановый цвет. But amazing chestnut color. Придающий волосам нежность и пушистость. Giving to hair tenderness and a wooliness. Смешавшись с зеленью Титаника. Having mixed up with green's Titanic. Неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краске солнечного спектра. Unexpectedly painted the head and Hilite Matveevich's mustaches in paints of a solar range. Ничего еще не евшись с утра, Воробьев ненавзлобно ругал все парфюмерные заводы. Anything yet Vorobyanov not eating since morning spitefully abused all perfumery plants. Как государственные. As state. Так и подпольные. And underground. Находящиеся в Одессе. Being in Odessa. На Малой Арнаутской улице. On Malaya Arnautskaya Street. Таких усов. Such mustaches. Должно быть. Should be. Нет даже у Аристида Бриана. Is not present even at Аристид Бриан. Бодро заметил Остап. Остап vigorously noticed. Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. But to live with such ultraviolet hair in the Soviet Russia it is not recommended. Придется сбрить. It is necessary to shave. Я не могу. I cannot. Скорбно ответил Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich mournfully answered. Это невозможно. It is impossible. Что? That. Усы дороги вам, как память. Mustaches are expensive to you as memory. Не могу. I cannot. Повторил Воробьянинов. Воробьянинов repeated. Понуря голову. Понуря. Head. Тогда вы всю жизнь сидите в Дворницкой. Then you all life sit in Dvornitsky. А я пойду за стульями. And I will follow chairs. Кстати. By the way. Первый стул над нашей головой. The first chair over our head. Брейте. Shave. Разыскав ножницы. Having found for scissors. Бендер мигом отхватил усы. Bendry in a trice snipped off mustaches. Они бесшумно свалились наполовину. They silently fell down a floor. Покончив со стрижкой. Having finished a hairstyle. Технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву-жилет. The Ignishsky director got the turned yellow Gillette razor from a pocket. А из бумажника запасное лезвие стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. And from a wallet, a spare edge also began to shave almost crying Hilite Matveevich. Последний ножик на вас трачу. The last knife for you I spend. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку. Do not forget to write down on my debit 2 rubles for shaving and a hairstyle. Содрогаясь от горя. Shuddering from a grief. Ипполит Матвеевич все-таки спросил. Hilite Matveevich after all asked. Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек. Why it is so expensive? Everywhere there are 40 copecks. За конспирацию. For conspiracy. Товарищ фельдмаршал. Companion field marshal. Быстро ответил Бендер. Quickly answered Bendry. Страдания человека. Sufferings of the person. Которому бреют голову безопасной бритвой. To which shave the head with a safety razor. Невероятно. Are improbable. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции. This is Hilite Matveevich understood from the very beginning of operation. Но конец. But end. Который бывает всему. which happens to all. Пришел. Came. Готово. It is ready. Заседание продолжается. Нервных просят не смотреть. Теперь вы похожи на Бабарыкина. Meeting proceeds. Nervous ask not to look. Now you are similar to Bobarykin. Известного автора-куплетиста. Known author-куплетиста. Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья. Ипполит Матвеевич shook off from itself vile shreds. Бывшие так недавно красивыми сединами. Being so recently beautiful gray hairs. Умылся и... Washed and... Ощущая на всей голове сильное жжение. Feeling on all head strong burning. В сотый раз сегодня уставился в зеркало. In the 100th time today stared in a mirror. То, that, что он увидел, that he saw, ему неожиданно понравилось. Unexpectedly it was pleasant to it. На него смотрело искаженное страданиями. At it looked distorted by sufferings. Но довольно юное лицо актера без ангажемента. But quite young face of the actor without engagement. Ну, well, марш вперед. March forward. Труба зовет. Закричал Остап. The pipe calls, Остап cried. Я, по следам в желобдел. I, on traces in. Желобдел. Или. Or. Вернее. More truly. В тот дом. In that house. В котором когда-то был желобдело. In which once was. Желобдело. А вы, к старухам. And you, to old women. Я не могу. I cannot. Сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич told. Мне очень тяжело будет войти в собственный дом. It will be very heavy to me to enter into own house. Ах. А. Да. Yes. Точка. Волнующая история. Барон-изгнанник. Ладно. Exciting history. Baron-exile. All right. Идите в жилотдел. Go in. Жилотдел. А здесь поработаю я. And here I will work. Сборный пункт. В Дворницкой. Assembly point. In Dvornitsky. Паратали. Парейдала. Глава. 8. Голубой воришка. Chapter 8. Blue Pilferer. Завхоз второго дома Старсобиса был застенчивый ворюга. The supply manager of the second house Starsobisa was the timid thief. Все существо его протестовало против краж. It's all being protested against thefts. Но не красть он не мог. But not to steal it could not. Он крал. It stole. И ему было стыдно. And it was a shame to it. Крал он постоянно. It stole constantly. Постоянно стыдился. Constantly was ashamed. И поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения. And consequently its well smooth-faced cheeks always burned with a flush of confusion. Стыдливости. Bashfulness. Застенчивости и конфуза. Shyness and embarrassment. Завхоза звали Александром Яковлевичем. The supply manager called Alexander Yakovlevich. А жену его, Александрой Яковлевной. And his wife, Alexandra Yakovlevna. Он называл ее Сашхин. He named her Sashkin. Она звала его Альхин. She called him Alkin. Свет не видывал еще такого голубого воришки. Light not. Видывал. Still such blue pilferer. Как Александр Яковлевич. As Alexander Yakovlevich. Он был не только завхозом. It was not only the supply manager, но и вообще заведующим, but also in general manager. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Former for ill treatment of pupils dismissed and appointed the conductor of a symphonic orchestra. Альхин ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. Alkin reminded nothing the ill-bred chief. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домами с пенсионерками и обращался отменно вежливо. As the condensed working day it took up management of the house and with pensioners addressed greatly politely. Проводя в доме важные реформы и нововведения. Carrying out in the house important reforms and innovations. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь Воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Остап Бендер pulled a heavy oak door of a Voroby mansion and came to be in a lobby. Здесь пахло подгоревшей кашей. Here smelled as the burned slightly porridge. Из верхних помещений неслась разноголосица. From the top rooms the разноголосица rushed. Похожая на отдаленное ура в цепи. Similar on remote hurrah in a chain. Никого не было. Was nobody. И никто не появился. And nobody appeared. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Up two marches the oak ladder with varnish conducted there is no time steps. Теперь в ней торчали только кольца. Now in it rings stuck out only. а медных прутьев, and copper rods, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, pressing once a carpet to steps, не было, was not. Предводитель Команчи жил, the leader of the Comanche lived. Однако, however, в пошлой роскоши, in trite luxury, думал Остап, Остап thought, поднимаясь наверх, rising upward, в первой же комнате, in the first room, светлой и просторной, light and spacious, сидели в кружок десятка-полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальдинера мышиного цвета. Sat in a circle of 10-1 and a half sedentary old women in dresses from the cheapest туальдинер of mouse color. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину. Having tensely extended necks and looking at the blossoming man standing in the center. Старухи пели. Old women sang. Слышен звон бубенцов издалека. The ring of bells from far away is audible. Это тройкий знакомый разбег, а вдали простирался шире око белым саваном искристый снег. These are three familiar running start. And in the distance sparkling snow stretched shiro about to the white shroud. Точка предводитель хора. Leader of chorus. В серой толстовке из того же туальдинера и в туальдиноровых брюках. In a grey hoodie from this a туальдинер and in туальдиноровые trousers, отбивал такт обеими руками и, beat time both hands and, вертясь, spinning, покрикивал, shouted, дисканты, trebles, тише, Кокушкина, silence, Кокушкина, слабее, more poorly, он увидел Остапа, he saw Остап, но, but, не в силах удержать движение своих рук. Not in forces to keep movements of the hands. Только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Only spitefully looked on, entered and continued to conduct. Хор с усилием загремел. The chorus with effort rang out. Как сквозь подушку. As through a pillow. Та-та-та. Тра-та-та. Та-та-та. That is that-that. Та-та-та. That is that-that. Ту-ру-рум. Ту-ру-рум. Ту-ру-рум. That is ру-рум. Ту-ру-рум. That is ру-рум. Скажите. Tell. Где здесь можно видеть товарищей завхоза? Вымолвил Остап. Where here it is possible to see the companion of the supply manager. Остап uttered. Прорвавшись в первую же паузу. Having broken in the first pause. А в чем дело? And in what business? Товарищ. Companion. Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил. Остап offered to the conductor a hand and friendly asked. Песни народностей. Очень интересно. Songs of nationalities. Very interestingly. Я инспектор пожарной охраны. I am the inspector of fire protection. Завхоз застыдился. The supply manager became confused. Да. Yes. Да. Yes. Сказал он. He told. Конфузясь. Embarrassing. Это как раз кстати. It just by the way. Я даже доклад собирался писать. I even was going to write the report. Вам нечего беспокоиться. You have nothing to worry. Великодушно заявил Остап. Остап generous declared. Я сам напишу доклад. I will write the report. Ну? Well. Давайте смотреть помещение. Let's look a room. Альхин мановением руки распустил хор. Alkin wave of a hand dismissed chorus. И старухи удалились мелкими радостными шажками. And old women left small joyful short steps. Пожалуйте за мной. Welcome for me. Пригласил завхоз. The supply manager invited. Прежде чем пройти дальше, before passing further, Остап уставился на мебель первой комнаты. Остап stared at furniture of the first room. В комнате стояли стол. In a room stood table. Две садовые скамейки на железных ногах. На спинке одной из них было глубоко вырезано имя Коля и рыжая физгармония. Two garden benches on iron feet. On the back of one of them the name Kalia was cut deeply out, and a red harmonium. В этой комнате примусов не зажигают. Временные печи и тому подобное. In this room of kerosene stoves do not light? Temporary furnaces and so forth? Нет. No. Нет. Number. Здесь у нас занимаются кружки, хоровой. Here at us circles are engaged, choral. Драматический. Drama. Изобразительных искусств и музыкальный. Fine arts and musical. Дойдя до слова музыкальный. Having reached a word musical. Александр Яковлевич покраснел. Alexander Яковлевич reddened. Сначала запылал подбородок. At first the chin flared. потом лоб и щеки. Then forehead and cheeks. Альхину было очень стыдно. It was very ashamed to Alkin. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. He already sold long ago all tools of the wind chapel. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий виск. Weak lungs of old women all the same blew from them only shkanyaki squeal. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Was ridiculous to see this bulk of metal in such helpless situation. Альхин не мог ни украсть капеллу. Alkin should steal a chapel. И теперь ему было очень стыдно. And now it was very ashamed to it. На стене. On a wall. Простершись от окна до окна. Having pro-erased from a window to a window. Висел лозунг. The slogan hung, написанный белыми буквами на куске туальдинера мышиного цвета. Written by white letters on a piece of a туальдинер of mouse color. Духовой оркестр, путь к коллективному творчеству. A wind band, a way to collective creativity. Очень хорошо. Very well, сказал Остап. Остап old. Комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. The room for Kruskovy occupations in the fire relation does not represent any danger. Перейдем дальше. Let's pass further. Пройдя фасадные комнаты Воробьяниновского особняка быстрым аллюром. Having passed front rooms of a Vorobyaninovsky mansion of fast pace. Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками. Остап anywhere did not notice a nut chair with bent legs. Обитого светлым английским ситцем в цветочках. Upholstered with a light English chintz in florets. По стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому номер 2 Star Sobesa. On walls of Ariuzani marble orders on the house of number 2 Star Sobeses were pasted. Остап читал их. Остап read them. Время от времени энергично спрашивая, дымоходы прочищаются регулярно, печи в порядке, и... From time to time vigorously asking, flues are cleaned regularly. Furnaces as it should be. And, получая исчерпывающие ответы, receiving irrefragable answers, двигался дальше, moved further. Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок. The inspector of fire protection diligent looked for in the house at least one corner, представляющий опасность в пожарном отношении, representing danger in the fire relation. Но в этом отношении все было благополучно. But in this regards it was safe. Зато розыски были безуспешны. But searches were unsuccessful. Остап входил в спальни. Остап entered into bedrooms. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Old women at its emergence rose and low bowed. Здесь стояли койки. There were beds. Усланные ворсистыми. Covered fleecy. Как собачья шерсть. As dog wool. Одеялами. Blankets. С одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «ноги». On the one hand, which by factory way the word feet was weaved. Под кроватями стояли сундучки. Under beds there were trunks. Выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича. Put forward at the initiative of Alexander Яковлевич. Любившего военную постановку дела. Business-loving military statement. Ровно на одну треть. Exactly on one third. Все в доме номер 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью. И меблировка. Everything in the house number 2 struck an eye with the excessive modesty, and furniture. Состоявшая исключительно из садовых скамеек. Consisting only from garden benches. Привезенных с Александровского. Brought with Александровский. Ныне имени пролетарских субботников. Nowadays name of proletarian community work days. Бульвара. Boulevard. И базарные керосиновые лампочки. And market kerosene bulbs. И самые одеяла с пугающим словом «ноги». And the blankets with the frightening word feet. Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно. Это были дверные пружины. But only one in the house it was made strong and magnificently. It were door springs. Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Door devices were Alexander Яковлевич's passion. Положив великие труды. Having put great works. Он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. It supplied everything without a door exception with springs of the most various systems and styles. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги. There were elementary springs in the form of an iron bar. Были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами. There were wind springs with copper cylindrical pumps. Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. There were devices on blocks with going down weighty shot sacks. Были еще пружины конструкции таких сложных. There were still springs of designs such difficult, что Собесовский слесарь только удивленно качал головой. That the Sobsovsky mechanic only with astonishment swung the head. Все эти цилиндры. All these cylinders. Пружины и противовесы обладали могучей силой. Springs and counterbalances possessed mighty force. Двери захлопывались с такой же стремительностью. Doors slammed with the same precipitancy. Как дверца мышеловок. As doors of mousetraps. От работы механизмов дрожал весь дом. From operation of mechanisms all house shivered. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей. Old women with sad peep escaped from doors snatching on them. Но убежать удавалось не всегда. But it was possible to escape not always. Двери настигали беглянок и толкали их в спину. Doors overtook fugitives and pushed them in the back. А сверху с глухим карканьем уже спускался противовес. And from above with death croak the counterbalance already went down. Пролетая мимо виска. Flying by a temple. Как ядро. As kernel. Когда Бендер с завхозом проходили по дому. When Bendery with the supply manager passed on the house. Двери салютовали страшными ударами. Doors saluted crushing blows. За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось. Стула не было. Behind all this surf magnificence disappeared nothing. The chair was not. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. In search of fire danger the inspector got to kitchen. Там. There. В большом белевом котле. In a big linen copper. Варилась каша. Porridge cooked. Запах, который великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Which smelled the great schemer guest in a lobby. Остап покрутил носом и сказал. Остап twisted a nose and old. Это что? It that. На машинном масле. On lubricating oil? Ей-богу. Really? На чистом сливочном. Сказал Альхин. On the pure creamy, alk and old. Краснея до слез. Reddening to tears. Мы на ферме покупаем. We on a farm buy. Ему было очень стыдно. It was very ashamed to it. Впрочем. However. Это пожарной опасности не представляет. It is fire danger does not represent. Заметил Остап. Остап noticed. В кухне стула тоже не было. In chair kitchen too was not. Была только табуретка. There was only a stool. На которой сидел повар в переднике и колпаке из Туальдинера. On which the cook in an apron and a cap from a Туальдинер sat. Почему это у вас все наряды серого цвета? Why it are you all dresses of grey color? Да и кисейка такая. And кисейка such. Что ей только окна вытирать. What it only windows to wipe. Застенчивый Альхин потупился еще больше. Timid Alkin looked down even more. Кредитов отпускают в недостаточном количестве. The credits release in insufficient quantity. Он был противен самому себе. It was opposite to itself himself. Остап сомнительно посмотрел на него и сказал. Остап doubtfully looked at it and old. К пожарной охране. To fire protection. Которую я в настоящий момент представляю. Which I at the moment represent. Это не относится. It does not belong. Альхин испугался. Alkin was frightened. Против пожара. Against a fire. Заявил он. He declared. У нас все меры приняты. At us all measures are accepted. Есть даже Пентагон огнетушитель эклер. There is even an eclair Pentagon fire extinguisher. Инспектор. Inspector. Заглядывая по дороге в чуланчики. Looking on the way to storerooms. Неохотно проследовал к огнетушителю. Reluctantly proceeded to the fire extinguisher. Красный жестяной конус. Red tent cone. Хотя являлся единственным в доме предметом. Though was the unique subject in the house. Имеющим отношение к пожарной охране. Concerning fire protection. Вызвал в инспекторе особое раздражение. Caused in the inspector special irritation. На толкучке покупали. On a second-hand market bought. И. And. Не дождавшись ответа как громом пораженного Александра Яковлевича. Without having waited, the answer as a thunder of the struck Alexander Yakovlevich. Снял эклер с ржавого гвоздя. Removed eclair from a rusty nail. Без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Without the prevention broke. Капсулю. And quickly turned a cone up. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение. But instead of an expected foamy stream, the cone threw out from itself thin hissing. Напоминавшая старинную мелодию «Коль славе наш Господь в Сионе». Reminding an ancient melody if our Lord in Zion is nice. Конечно. Certainly. На толкучке. On a second-hand market. Подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место. Остап confirmed the initial opinion and hung up continuing to sing the fire extinguisher on a former place. Провожаемый шипением. Seen off by hissing. Они пошли дальше. They went further. Где он может быть? Думал Остап. Where it can be. Остап thought. Это мне начинает не нравиться. It starts not to be pleasant to me. И он решил не покидать Туальденорового чертога до тех пор. And he decided not to leave it Alldinorovy Hall until then. Пока не узнает все. Yet does not learn everything. За то время. For that time. Покуда инспекторы за вхоз лазали по чердакам. While the inspector and the supply manager swarmed up attics. Входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов. Entering into all details of fire prevention protection and an arrangement of flues. Второй дом Старсобеса жил обыденной своей жизнью. Starsobes's second house led ordinary life. Обед был готов. The dinner was ready. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи. The smell of the burned slightly porridge considerably amplified and interrupted all other sour smells. Обитавшая в доме. Living in the house. В коридорах зашелестело. In corridors began to rustle. Старухи. Old women. Неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей. Bearing ahead of itself in both hands tin pans with porridge. Осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол. Carefully left kitchen and sat down to have dinner at table d'hote. Стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги. Trying not to look at slogans hanged in a dining room. Сочиненный лично Александром Яковлевичем и художественно выполненный Александрой Яковлевной. Composed personally Alexander Yakovlevich and artly executed by Alexandra Яковлевна. Лозунги были такие. Slogans were such. Пища – источник здоровья, пища – источник здоровья. Одно яйцо содержит столько же жиров. One egg contains as much fats. Сколько 1-2 фунта мяса? How many 1/2 pounds of meat? Тщательно пережевывая пищу. Carefully chewing food. Ты помогаешь обществу и... You help society and... Мясом. Вредно. Meat. Is harmful. Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах. All these sacred words evoked in old women of reminiscence of teeth which have disappeared still before revolution. О яйцах. About eggs. Пропавших приблизительно в ту же пору. Missing approximately during the same time. О мясе. About meat. Уступающим в смысле жиров яйцам. Conceding in sense of fats to eggs. А может быть. And can be. И об обществе. And about society. Которому они были лишены возможности помогать. To which they were deprived of possibility to help. Тщательно пережевывая пищу. Carefully chewing food. Кроме старух. Except old women. За столом сидели Исидор Яковлевич. At the table sat Isidor Яковлевич. Афанасий Яковлевич. Athanasius Яковлевич. Кирилл Яковлевич. Кирилл Яковлевич. Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Олег Яковлевич and Паша Эмильевич. Ни возрастом. Age. Ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения. A floor these young people were not in harmony with tasks of social security. Зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхина. But four Яковлевичs were young brothers of Алкин. А Паша Эмильевич – двоюродным племянником Александры Яковлевны. And the Паша Эмильевич – Александра Яковлевна's cousin-nephew. Молодые люди. Young people. Самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич. Senior from which the 32-year-old Pasha Mileyevich was most. Не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Did not consider the life in the social security house as something abnormal. Они жили в доме на старушечьих правах. They lived in the house on the old womanish rights. У них тоже были казенные постели с одеялами. They too had state beds with blankets. На которых было написано ноги. On which it was written feet. Облаченные они были. Were dressed. Как и старухи. As well as old women. В мышиный туальденор. In a mouse туальденор. Но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. But thanks to youth and force they ate better than pupils. Они крали в ломе все. They stole everything in a breakage. Что не успевал украсть Алхин. That Alkin did not manage to steal. Паша Емельевич мог слопать в один присест 2 килограмма тюльки. The Pasha Emilievich could devour at one go 2 kgs. Тюльки. Что он однажды и сделал. That it also made once. Оставив весь лом без обеда. Having left all breakage without a dinner. Не успели старухи основательно распробовать кашу. Did not manage to try out thoroughly the old woman porridge. Как Яковлевич вместе с Емельевичем. As Яковлевич together with Емельевич. Проглотив свои порции и отрыгиваясь. Having swallowed the portions and. Отрыгиваясь. Встали из-за стола и пришли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Rose because of a table and went to kitchen on search of something digestible. Обед продолжался. The dinner proceeded. Старушки загомонили. Old women. Загомонили. Сейчас нажрутся. Now we'll get drunk. Станут песни орать. We'll begin a song to shout. А Паша Емельевич сегодня утром стул из красного уголка продал. And the Pasha Emilievich this morning from a red corner sold a chair. С черного хода вынес перекупщику. Illegally took out to the second-hand dealer. Посмотрите. Look. Пьяный сегодня придет. Drunk today will come. В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканьем. This minute conversation of pupils was interrupted with a trumpet smarkand, заглушившим даже все продолжающиеся пения огнетушителя, muffled even all preceding singing of the fire extinguisher, и коровий голос начал, and the cow voice began, точка бретения, Britain II, старухи, old women, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, having bent down and without turning around on standing in a corner on a washed parquet a loudspeaker. Продолжали есть. Continued to eat. Надеясь. Hoping. Что их менят чаши сия. That they're cocksucking this bowl. Но громкоговоритель бодро продолжал. But the loudspeaker vigorously continued. Евокрохвидуса. Ценное изобретение. Evocrock. Видуса. Valuable invention. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокутский. Roadman of the Murmansk Railway Companion Сокутский. Самара. Самара. Орел. Eagle. Клеопатра. Клеопатра. Устинья. Устня. Царицын. Царицын. Клементей. Клементей. Ифигения. Ифигения. Йорк. Йоркшир Терриер. Сокутский. Сокутский. Труба с хрипом втянула в себя воздух и насмарочным голосом возобновила передачу. The pipe with rattle involved in itself air and a nasmorichny voice renewed transfer. Точка изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Invented the light alarm system on snowplows. Изобретение одобрено Дарьезулом. The invention is approved by Дарьезул. Дарья. Дарья. Онега. Онега. Раймонд. Raymond. Старушки с серыми утицами поплыли в свои комнаты. Old women gray utits floated in the rooms. Труба. Pipe. Подпрыгивая от собственной мощи. Jumping up from own power. Продолжала бушевать в пустой комнате. Continued to storm in an empty room. Точка, а теперь прослушайте новгородские частушки. And now hear to the Novgorod chastushkas. Далеко-далеко. Very far. В самом центре земли. In the center of the earth. Кто-то тронул балалаечные струны. Someone touched balalaichny strings. И черноземный батистини запел. And chernozem batistini started singing. На стене клопы сидели. On a wall bugs sat. И на солнце щурились. And on the sun. Щурились. Фининспектора узрели. The auditor beheld. Сразу окочурились. At once kicked the bucket. В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. In the earth center these chastushkas caused rough activity. В трубе послышался страшный рокот. In a pipe the terrible roar was heard. Не то это были громовые аплодисменты. Not that it was a thunderous applause. Не то начали работать подземные вулканы. Not that underground volcanoes started to work. Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился за дом по чердачной лестнице и... Meanwhile, grown dark inspector of fire protection went down the back on a garret ladder and... Снова очутившись в кухне... Having again come to be in kitchen... Увидел пятерых граждан... Saw five citizens... которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Which directly hands dug out saw earthquake of a barrel and guzzled with it. Ели они в молчании. They ate in silence. Одни только Паша Емельевич по-гурмански крутил головой и... Only the Pasha Emilievich in a gourmet way twisted one the head and... Снимая с усов капустные водоросли. Removing from mustaches cabbage algas. С трудом говорил. Hardly spoke. Такую капусту грешно есть помимо водки. Such cabbage guilty is besides vodka. Новая партия старушек? Спросил Остап. New party of old women? Остап asked. Это сироты. These are orphans. Ответил Альхин. Алкин answered. Выжимая плечом инспектора из кухни и из подвала, грозя сиротам кулаком. Squeezing out a shoulder of the inspector of kitchen and gradually shaking the fist at orphans. Дети поволжьи. Children of the Volga region. Альхин замялся. Алкин hesitated. Тяжелое наследие царского режима. Heavy heritage of an imperial mode. Альхин развел руками, мол. Алкин made a helpless gesture, peer. Ничего не поделаешь. There's nothing to be done. Раз такое наследие. Time such heritage. Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу. Joint education of both floors on a complex method. Застенчивый Александр Яковлевич тут же. Timid Alexander Яковлевич right there. Без промедления. Immediately. Пригласил пожарного инспектора от обеда, чем Бог послал. Invited the fire inspector to have a dinner than God sent. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки. This day God sent to Alexander Яковлевич for a dinner a bottle of a зубровка. Домашние грибки. House fungi. Форшмак из селедки. Форшмак. From a herring. Украинский борщ с мясом первого сорта. The Ukrainian borscht with meat of the first grade. Курицу с рисом и компот из сушеных яблок. Chicken with rice and compote from dried apples. Сашхин. Сашкин. Сказал Александр Яковлевич. Alexander Яковлевич told. Познакомься с товарищем из ГУ пожара. Get acquainted with the companion from. ГУ пожара. Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент. A step artistic took leave with the hostess of the house and declared it such long and ambiguous compliment, что даже не смог довести его до конца. That could not finish it at all. Сашхин, рослая дама. Сашкин, the tall lady. Миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами. Which comeliness was a little disfigured by the Nikolaev semi-whiskers. Тихо засмеялась и выпила с мужчинами. Silently laughed and drank with men. Пью за ваше коммунальное хозяйство, воскликнул Остап. I drink for your municipal services, Остап exclaimed. Обед прошел весело. The dinner passed cheerfully. И только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. And only behind compote Остап remembered the purpose of the visit. А чего? Why? Спросил он. He asked. В вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь. In your kefiric institution such poor stock? Как же? As. Заволновался Альхин. Алкин became agitated. А физгармония? And harmonium? Знаю. I know. Знаю. I know. Вокс гуманум. Вокс гуманум. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно ни на чем. But to sit at you with taste at all on what? Одни садовые лоханки. One garden lochanka. В красном уголке есть стул. In a red corner there is a chair. Обиделся Альхин. Алкин took offense. Английский стул. English chair. Говорят. Speak. Еще от старой обстановки остался. From an old situation remained. А я. And I. Кстати. By the way. Не видел вашего красного уголка. Did not see your red corner. Как он в смысле пожарной охраны. Не подкачает, придется посмотреть. How it in sense of fire protection. Will not pump up. It is necessary to look. Милости просим. Welcome. Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. Остап thanked the hostess for a dinner and got underway. В красном уголке примусов не разводили. In a red corner of kerosene stoves did not plant. Временных печей не было. Temporary furnaces was not. Дымоходы были в исправности и прочищались регулярно. Flues were in serviceability and were cleaned regularly. Но стула. But chair. К непомерному удивлению Альхина. To unreasonable surprise of Alkin. Не было. Was not. Бросились искать стул. Rushed to look for a chair. Заглядывали под кровати и под скамейки. Looked under beds and under benches. Отодвинули для чего-то физгармонию. Removed for something a harmonium. Допытывались у старушек. Tried to find out at old women. Которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича. Which cautiously glanced at the Pasha Milievich. Но стула так и не нашли. But a chair did not find. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. The Pasha Milievich showed big diligence in chair search. Все уже успокоились. All already calmed down. А Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам. And the Pasha Milievich still wandered on rooms. Заглядывал под графины. Looked under decanters. Передвигал чайные жестяные кружки и бормотал. Moved tea tin circles and muttered. Где же он может быть? Сегодня он был. Where it can be. Today it was. Я видел его собственными глазами. Смешно даже. I saw it own eyes. Ridiculously even. Грустно. Sadly. Девицы. Maidens. Ледяным голосом сказал Остап. A nice voice Остап told. Это просто смешно, нагло повторял Паша Эмильевич. It is simply ridiculous. The Pasha Milievich impudently repeated. Но тут певший все время пентагон и огнетушитель эклер взял самое верхнее фа. But here the eclair pentagon fire extinguisher singing all the time took the most top. Фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова. On what only one national actress of the Republic of Nezdanov is capable. Смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю. Ceased for a second and with shout let out the first foamy stream. Залившую потолок и сбившую с головы повара туальденоровый колпак. Filled in the ceiling and the cook who have brought down from the head a туальденоровый cap. За первой струей пентагон огнетушитель выпустил вторую струю туальденорового цвета. Behind the first stream the pentagon fire extinguisher let out the second stream of туальденоровый color. Повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. Tumbled down minor Isidor Yakovlevich. После этого работа эклера стала бесперебойной. After that work of eclair became uninterrupted. К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич. To a scene rushed the Pasha Milievich. Альхин и все уцелевшие Яковлевичи. Alkin and all escaped Яковлевичи. Чистая работа, сказал Остап. Neat job, Остап told. Идиотская выдумка. Idiotic invention. Старухи. Old women. Оставшись с Остапом наедине. Having remained with Остап alone. Без начальства. Without the administration. Сейчас же стали заявлять претензии. Now began to declare claims. Брательников в доме поселил. Brothers in the house lodged. Обжираются. Guzzle. Поросят молоком кормит. Pigs with milk feeds. А нам кашу суют. And to us porridge of vanities. Все из дому повыносил. In total from the house. Повыносил. Спокойно. Quietly. Девицы. Maidens. Сказал Остап. Остап old. Отступая. Receding. Это к вам из инспекции труда придут. It to you from inspection of work will come. Меня сенат не уполномочил. The senate did not authorize me. Старухи не слушали. Old women did not listen. А Пашка-то Мелентьевич. And Пашка Мелентьевич. Этот стул он сегодня унес и продал. It carried away today this chair and sold. Сама видела. Itself saw. Кому? Закричал Остап. To whom? Остап cried. Продал, и все. Sold, and all. Мое одеяло продать хотел. My blanket wanted to sell. В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. In a corridor there was a fierce fight against the fire extinguisher. Наконец. At last. Человеческий гений победил. The human genius won. И пентагон. And. Пентагон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича. Crushed by iron feet of the Pasha Milievich. Выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда. Let out the last languid stream and calm down forever. Старух послали мыть половина. Old women sent to wash floor. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и... The inspector of fire protection bent down the head and... Слегка покачивая бедрами. Slightly shaking hips. Подошел к Паше Эмилевичу. Approached to the Pasha Эмилевич. Один мой знакомый. One my acquaintance. Сказал Остап Веска. Остап with authority told. Тоже продавал государственную мебель. Two sold the state furniture. Теперь он пошел в монахи. Сидит в допре. Now it went in monks. Sits in. Допре. Мне ваши беспочвенные обвинения странны. To me your groundless charges are strange. Заметил Паша Эмильевич. The Pasha Эмильевич noticed. От которого шел сильный запах пенных струй. From which there was a strong smell foamy streams. Ты кому продал стул? Спросил Остап позванивающим шепотом. You to whom sold a chair? Остап calling whisper asked. Здесь Паша Эмильевич. Here Pasha Эмильевич. Обладавший сверхъестественным чутьем. Possessing supernatural intuition. Понял. Understood. Что сейчас его будут бить. That now him will beat. Может быть. Can be. Даже ногами. Even feet. Перекупщику. To the second-hand dealer. Ответил он. He answered. Адрес? Address? Я его первый раз в жизни видел. I for the first time saw it. Первый раз в жизни? For the first time. Ей-богу. Really. Набил бы я тебе рыло. I to you would fill a snout. Мечтательно сообщил Остап. Остап pensively reported. Только Заратустра не позволяет. Only Zarathustra does not allow. Ну? Well. Пошел к чертовой матери. Went to hell. Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить. The Pasha Эмильевич искательно smiled and began to depart. Ну? Well. Ты. You. Жертва аборта. Victim of abortion. Высокомерно сказал Остап. Остап haughtily told. Отдай концы. Kick off. Не отчаливай. Do not sail away. Перекупщик что? Second-hand dealer that. Блондин? Blonde. Брюнет? Brunette. Паша Эмильевич стал подробно объяснять. The Pasha Эмильевич began to explain in detail. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами. Остап attentively listened to him and ended interview by words. Это? It. Безусловно. Certainly. К пожарной охране не относится. Fire protection does not treat. В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Эльхин и дал ему червонец. In a corridor, timid Алкин approached to the leaving Bender and gave it a червонец. Это 114-я статья Уголовного кодекса. It is the 114th article of the criminal code. Сказал Остап. Остап old. Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Bribery to the official on duty. Но деньги взял и... But money took and... Не попрощившись с Александром Яковлевичем. Without having said goodbye to Alexander Яковлевич. Направился к выходу. Went to an exit. Дверь. Door. Снабженная могучим прибором. Supplied with a mighty device. С натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в 1.5 тонны весом. From the Natuji it was dissolved and impulsed to step under the back in 1.5 tons in weight. Удар состоялся. The blow took place. Сказал Остап. Остапт old. Потирая ушибленное место. Rubbing the hurt place. Заседание продолжается. Meeting proceeds. Глава. 9. Где ваши локоны? Chapter 9. Where your ringlets? В то время как Остап посматривал второй дом Старсобеса. While Остап examined the second house of Starsobes. Ипполит Матвеевич. Hilait Matveevich. Выйдя из Дворницкой и чувствуя холод в бритой голове. Having left from Dvornitsky and feeling cold in the smooth-faced head. Двинулся по улицам родного города. Moved on hometown streets. По мостовой бежала светлая весенняя вода. On a pavement light spring water ran. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш бриллиантовых капель. There was a continuous crash and clatter from brilliant drops falling from roofs. Воробьи охотились за навозом. Sparrows hunted for manure. Солнце сидело на всех крышах. The sun sat on all roofs. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и... Gold. Битюги. Deliberately loudly rattled hoofs on a naked pavement and... Склонив уши долу, having inclined ears to Adele, с удовольствием прислушивались к собственному стуку, with pleasure listened to own knock. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами: «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе и даю уроки обществоведения для готовящихся в Народную консерваторию». On crude cable columns went announcements with the blurred letters shivered. I train and game on a guitar on digital system and I give social science lessons for preparing in National Conservatory. Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу. The platoon of Red Army men in winter helmets crossed a pool. Начинавшуюся у магазина Старгика и тянувшуюся вплоть до здания Гуплана. Старгико beginning at shop and lasting up to a building. Гуплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми. Which pediment was topped by plaster tigers. Победами и кобрами. Victories and cobras. Ипполит Матвеевич шел. Ипполит Матвеевич went. С интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. With interest looking at passers and cross-section passers-by. Он. It. Который прожил в России всю жизнь и революцию. Which lived all life and revolution in Russia. Видел. Saw. Как ломался. As broke. Перелицовывался и менялся быт. Перелицовывался. The life also changed. Он привык к этому. He got used to it. Но оказалось, but it appeared, что привык он только в одной точке земного шара, в уездном городе М. That he got used only in one point of the globe, in the district city of М. Приехав в родной город, having arrived in the hometown, он увидел, he saw, что ничего не понимает. That understands nothing. Ему было неловко и странно. To it, it was awkward and strange. Как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. As though he indeed was an emigrant and now only arrived from Paris. В прежнее время. In former time. Проезжая по городу в экипаже. Passable on the city and crew. Он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. He surely met familiar or known to it from the face of people. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий. Now it passed four quarters down the street Lensky events. Но знакомые не встречались. But acquaintances did not meet. Они исчезли. They disappeared. А может быть, and can be, постарели так, grew old so, что их нельзя было узнать. That they could not be learned, а может быть, and can be, сделались неузнаваемыми, became unrecognizable, потому что носили другую одежду, because wore other clothes, другие шляпы, other hats, может быть, perhaps, они переменили походку, they changed gait, во всяком случае их не было, in any case they were not. Ипполит Матвеевич шел бледный, Ипполит Матвеевич went pale, холодный, cold, потерянный. The lost. Он совсем забыл. He absolutely forgot, что ему нужно разыскивать жилотдел. That he needs to search. Жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки. It passed from the sidewalk to the sidewalk and turned off to lanes, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. Where dismissed, битюги, absolutely already purposely knocked hoofs. В переулках было больше зимы и кое-где попадался загнивший лед. In lanes there was more winter and here and there the decayed ice came across. Весь город был другого цвета. All city was other color. Синие дома стали зелеными. Dark blue houses became green. Желтые серыми. Yellow-gray. С каланчи исчезли бомбы. With каланчи. Bombs disappeared. По ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее. On it more firefighter did not go, and on streets it was ready shummy. Чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу? Then it was remembered to Ипполит Матвеевич. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. On Big Pushkin Ипполит Матвеевич surprised never видани with it in Старгороде rails and tram columns with wires. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал. Ипполит Матвеевич did not read newspapers and did not know, что к 1 мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии, вокзальную и привозную. That by May 1st in Stargorod are going to open two tram lines, station and imported. То Ипполиту Матвеевичу казалось, that seemed to Ипполит Матвеевич, что он никогда не покидал Старгорода. That he never abandoned Stargorod. то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. That Stargorod was represented to it by a place absolutely unfamiliar. В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. In such thoughts it reached Mark Street and Engels. В этом месте к нему вернулось детское ощущение. In this place to it the children's feeling returned. Что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. That here now from round the corner the two-storied house with a long balcony surely there should be an acquaintance. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Ипполит Матвеевич even stopped waiting. Но знакомый не вышел. But the acquaintance did not leave. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла и буханкой замазки медного цвета. At first the glazier with a box of bemsky glass and a loaf of putty of copper color from round the corner seemed. Выдвинулся из-за угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. The dandy in a suede cap with a leather yellow peak was nominated from round the corner. За ним выбежали дети. Behind it children ran out. Школьники первой ступени. School students of the first step. С книжками в ремешках. With books in thongs. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Suddenly Ипполит Матвеевич felt heat in palms and a cool in a stomach. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом. Directly on it there was an unfamiliar citizen with a kind face. Держа навесу. Holding suspended. Как виолончель. As violoncello. Стул. Chair. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Которым неожиданно овладела икота. Which the hiccups unexpectedly seized. Всмотрелся и сразу узнал свой стул. Peered and at once learned the chair. Да. Это был гампсовский стул? Yes. It was the gampsovsky chair. Обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем о цветочках. Upholstered with the English chintz which has darkened in revolutionary storms and florets. Это был ореховый стул с гнутыми ножками. It was the nut chair with bent legs. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, Ипполит Матвеевич felt so, как будто бы ему выпалили в ухо, as if to it blurted out in an ear, точить ножи, to sharpen knives, ножницы, scissors, бритвы править, закричал вблизи баритональный бас, razors to rule, the baritone bass cried close. И сейчас же донеслось тонкое эхо. And now the thin echo reached. Паять. To solder. Начинять. To fill. Точка. Московская газета «Звесте». Moscow. Газета. Звестай. Журнал «Смехач». Смехак магазин. Красная Нива. Red Field. Точка. Где-то наверху со звоном высадили стекло. Somewhere above with a ring landed glass. Потрясая город. Shaking the city. Проехал грузовик Мельстроя. Past the Millstroy truck. Засвистел милиционер. The militiaman whistled. Жизнь кипела и переливалась через край. Life boiled and overflowed. Времени терять было нечего. Time had nothing to lose. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Ипполит Матвеевич leopard the skoky came nearer to the shocking stranger and silently pulled a chair to itself. Незнакомец дернул стул обратно. The stranger pulled a chair back. Тогда Ипполит Матвеевич. Then Ипполит Матвеевич. Держась левой рукой за ножку. Holding the left hand a leg. Стал силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. Began to tear off with force thick fingers of the stranger from a chair. Грабит. Plunder. Шепотом сказал незнакомец. The stranger in a whispered old. Еще крепче держась за стул. Holding a chair even more strong. Позвольте. Allow. Позвольте. Allow. Лепетал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич murmured. Продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Continuing to unstick fingers of the stranger. Стала собираться толпа. The crowd began to gather. Человека три уже стояло поблизости. The person three already stood nearby. С живейшим интересом следя за развитием конфликта. With the most live interest watching conflict development. Тогда оба опасливо оглянулись и... Then both cautiously looked back and... Не глядя друг на друга. Without looking at each other. Но не выпуская стула из цепких рук. But without letting out a chair from tenacious hands. Быстро пошли вперед. Quickly went forward. Как будто бы ничего и не было. As if anything also was not. Что же это такое? Отчаянно думал Ипполит Матвеевич. That this such? Ипполит Матвеевич desperately thought. Что думал незнакомец? That the stranger thought. Нельзя было понять. It was impossible to understand. Но походка у него была самая решительная. But it had a gait the most resolute. Они шли все быстрее и... They went everything quicker and... Завидя в глухом переулке пустырь. Having got in a dark alley the waste ground. Засыпанный щебнем и строительными материалами. Filled up with rubble and construction materials. Как по команде. As if on command. Повернули туда. Turn there. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. Here he light Matveevich's strengths. Учетверились. Позвольте же, закричал он. Allow, he cried. Не стесняясь. Without hesitating. Караулица, еле слышно воскликнул незнакомец. Guard. Comma, it is hardly audible, the stranger exclaimed. И так как руки у обоих были заняты стулом. And as hands were occupied from both with a chair. Они стали пинать друг друга ногами. They began to kick each other with feet. Сапоги незнакомца были с подковами. Boots of the stranger were with horseshoes. И Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. And at first it was necessary to Hillite Matveevich quite badly. Но он быстро приспособился и... But it quickly adapted and... Прыгая то направо. Jumping that to the right. То налево. That on the left. Как будто танцевал краковяк. As though the Krakowiak danced. Увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. Dodged from blows of the opponent and tried to strike the enemy in a stomach. В живот ему попасть не удалось. It was not possible to get to a stomach to it. Потому что мешал стул. Because stirred a chair. Но зато он угодил в коленную чашечку противника. But it hit a patella of the opponent. После чего тот смог легаться только левой ногой. Then that could kick only the left foot. «О, Господи!» – зашептал незнакомец. «About my God!» – the stranger whispered. И тут Ипполит Матвеевич увидел, And here Hillight Matveevich saw, что незнакомец, that stranger, возмутительнейшим образом похитивший его стул, in the most outrageous way a chair which has stolen it, никто иной, not who other, как священник церкви Флора и Лавра, отец Федор Востриков, as the priest of church Flora and Monastery, Father Fyodor Vostrikov. Ипполит Матвеевич опешил. Hillight Matveevich was taken aback. «Батюшка!» — воскликнул он. «Father!» — he exclaimed. В удивлении снимая руки со стула. In surprise removing hands from a chair. Отец Востриков полиловел и рожал. Father Vostrikov. Полиловел. Also unclenched. Наконец. At last. Пальцы. Fingers. Стул. Chair. Никем не поддерживаемый. Nobody supported. Свалился набитый кирпич. Fell down a beaten brick. Где же ваши усы? Where your mustaches? Уважаемый Ипполит Матвеевич. С наивозможной язвительностью спросила духовная особа. Dear Hillight Matveevich. With a naivismazni causticity the spiritual person asked. А ваши локоны где? У вас ведь были локоны. And your ringlets where? You after all had ringlets. Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Intolerable contempt was heard in Hillight Matveevich's words. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и... It poured over Father Fyodor a look of unusual nobility and... Взяв подмышку стул... Having taken under a mouse a chair... Повернулся... Turned... Чтобы уйти... To leave... Но отец Федор... But Father Fyodor... Уже оправившийся от смущения. Already recovered from confusion. Не дал Воробьянинову такой легкой победы. Did not give Воробьянинова of such easy victory. С криком. Нет. With shout. No. Прошу вас. I ask you. Он снова ухватился за стул. It again grasped a chair. Была восстановлена первая позиция. The first position was restored. Противники стояли. Opponents stood. Вцепившись в ножки. Having seized legs. Как коты или боксеры. As cats or boxers. Мерили друг друга взглядами. Measured each other by views. Похаживая из стороны в сторону. Показывая here and there. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. The pause sufficing for heart lasted the whole minute. Так это вы? So it you. Святой отец. Holy Father. Проскрежетал Ипполит Матвеевич. Проскрежетал. Hillight Matveevich. Охотитесь за моим имуществом. Hunt for my property. С этими словами Ипполит Матвеевич легнул святого отца ногой в бедро. With these words Hillight Matveevich kicked the Holy Father a foot in a hip. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так. father Fyodor contrived and spitefully kicked the leader in a groin so, что тот согнулся. That was bent. Это не ваше имущество. It not your property. А чье же? And whose? Не ваше. Not yours. А чье же? And whose? Не ваше. Not yours. Не ваше. Not yours. А чье же? And whose? Чье? Whose? Не ваше. Not yours. Шипя так? Hissing so. Они неистово легались. They violently kicked. А чье же это имущество? Возопил предводитель. And whose this property? The leader began to yell. Погружая ногу в живот святого отца. Immersing a foot in a stomach of the Holy Father. Преодолевая боль. Overcoming pain. Святой отец твердо сказал. The Holy Father firmly told. Это национализированное имущество. This nationalized property. Национализированное. Nationalized. Das. Yes, with. Das. Yes, with. Национализированное. The nationalized. Говорили они с такой необыкновенной быстротой. They spoke with such unusual speed. Что слова сливались. That words merged. Кем национализировано? By whom it is nationalized? Советской властью. Советской властью. Soviet power. Soviet power. Какой властью? What power? Властью трудящихся. Power of workers. А-а-а. А-а-а. Точка. Сказал Ипполит Матвеевич леденее. Ипполит Матвеевич told freezing. Властью рабочих и крестьян. Power of workers and peasants. Да-а-с. Д-а-а-с. МММ. МММ. Точка. Так. So. Может быть. Can be. Вы. You. Святой отец. Holy Father. Партийный. The party? М может быть. М can be. Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем может быть. Смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Here Ипполит Матвеевич did not sustain and with a cry can be. Tastefully spat in a kind face of father Fyodor. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Father Fyodor immediately spat in Ипполит Матвеевич's face and too got. Стереть слюну было нечем. Руки были заняты стулом. There was nothing to erase a saliva. Hands were occupied with a chair. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мощи толкнул врага стулом. Ипполит Матвеевич published a sound of an opened door and with all the might pushed the enemy with a chair. Враг упал. The enemy fell. Увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Entraining the choking Vorobyaninov. Борьба продолжалась в партере. Fight proceeded in orchestra seats. Вдруг раздался треск. The crash was suddenly distributed. Отломились сразу обе передние ножки. Both lobbies of a leg broke off at once. Забыв друг о друге. Having forgotten about each other. Противники принялись терзать ореховое кладохранилище. Opponents began to torment nutcracker-in-a-lash. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. With sad shout of a seagull the English chintz in florets was torn apart. Спинка отлетела. The back flew away. Отброшенная могучим порывом. Rejected by a mighty rush. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и... Кладоискатели jerked a bast mat together with copper pugovichka and... Ранясь о пружины. Ранясь. About springs. Погрузили пальцы в шерстяную набивку. Shipped fingers in woolen stuffing. Потревоженные пружины пели. The disturbed springs sang. Через пять минут стул был обглодан. In five minutes the chair was picked. От него остались рожки до ножки. From it there were leg DA's horns. Во все стороны катились пружины. Extensively springs slid. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. The wind carried rotten wool on the waste ground. Гнутые ножки лежали в яме. Bent legs lay in a hole. Бриллиантов не было. Brilliance was not. Ну что? Well. Нашли? Спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Found? Ипполит Матвеевич asked, choking. Отец Федор. Father Fyodor. Весь покрытый клочками шерсти. Way covered with scraps of wool. Отдувался и молчал. Was answerable and was silent. Вы аферист. Крикнул Ипполит Матвеевич. You speculator. Ипполит Матвеевич shouted. Я вам морду побью. I to you will beat a muzzle. Отец Федор. Father Fyodor. Руки коротки. Hands are short. Ответил батюшка. The father answered. Куда же вы пойдете весь в пуху? Where you will go all in down. А вам какое дело? And to you what business? Стыдно. It is a shame. Батюшка, вы просто вор. Father. You it is simple, the thief. Я у вас ничего не украл. I at you stole nothing. Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну у исповеди. Очень хорошо. Очень красиво. How you learned about it? Exploited secret of a confession? That's good. It is very beautiful. Ипполит Матвеевич с негодующим фуй покинул пустыри. Ипполит Матвеевич with indignant фуй left the waste ground and чистя на ходу рукава пальто cleaning underway sleeves of a coat направился домой went home. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. At the corner of the street of Lensky Events and Ерофеевский Lane Воробьянинов saw the partner. Технический директор и главный руководитель концессии стоял в полоборота. The technical director and the main head of concession stood half-turned. Приподняв левую ногу, ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Having raised the left foot to it, cleaned suede top of boots canary cream. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Ипполит Матвеевич ran up to it. Директор беззаботно мурлыкал шими. The director carefree purred shimmy. Раньше это делали верблюды. Earlier it was done by camels. Раньше так плясали бата куды. Earlier so danced toe, that is куды. А теперь уже танцует шими целый мир. And already dances. Шими. The whole world. Ну? Well. Как же лад дел? Спросил он деловито и сейчас же добавил. Подождите. How? Же лад дел? He asked efficiently and now added, wait. Не рассказывайте. Do not tell. Вы слишком взволнованы. You are too excited. Прохладитесь. Прохладитесь. Выдав чистильщику 7 копеек. Having given out to the cleaner 7 kopecks. Остап взял Воробьянинова под руку и поволок его по улице. Остап took Воробьянинова an arm and dragged it down the street. Все. In total. Что рассказал взволнованный Ипполит Матвеевич? That uneasy Ипполит Матвеевич told. Остап выслушал с большим вниманием. Остап listened with great attention. Ага. Небольшая черная бородка. Правильно. Пальто с барашковым воротником. Понимаю. Ага. Small black small beard? Correctly. A coat with an astrakhan collar? I understand. Это стул из богадельни. It is a chair from an almshouse. Куплен сегодня утром за 3 рубля. It is bought this morning for 3 rubles. Да вы погодите. Yes, you wait a moment. И Ипполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. And Ипполит Матвеевич reported to the main concessionaire about all meanness of father Fyodor. Остап омрачился. Остап was saddened. Кислое дело. Sour business. Сказал он. He told. Пещера Лихтвейса. Cave Лихтвейса. Таинственный соперник. Mysterious rival. Его нужно опередить. It needs to be outstripped. А морду ему мы всегда успеем пощупать. And to it we will always manage to feel a muzzle. Пока друзья закусывали в пивной Стенька Розин и Остап разузнавал. While friends had a snack in beer Stenka Razin and Ostap found out. В каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь? In what house was earlier? Жилотдел. And what establishment is in it now? День кончился. Day came to an end. Золотые битюги снова стали коричневыми. Gold. Битюги. Again became brown. Бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались озимь. Brilliant drops grew cold hurriedly and flopped winter crop. В пивных и ресторане Феникс пиво поднялось в цене. Наступил вечер. In beer and Phoenix restaurant beer went up in price. There came evening. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы. On Big Pushkin electric lamps were lit. И, and, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, coming back home from the first spring walk, с барабанным топанием прошел отряд пионеров, with a drum type topan passed group of pioneers, тигры, tigers, победы и кобры Гуплана таинственно светились под входящей в город луной, victories and cobras, Гуплана, were mysteriously shown under the moon entering into the city, идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, going home with Ostap who has become silent suddenly, Ипполит Матвеевич посмотрел на гуплановских тигров и кобр, Ипполит Матвеевич looked at Гуплановский tigers and cobras, в его время здесь помещалась губернская земская управа, in its time the provincial Zemsky justice here was located. И граждане очень гордились кобрами. And citizens very much were proud of cobras. считая их старгородской достопримечательностью. Considering as their Stargorodsky site. Найду. I will find. Подумал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич thought. Вглядываясь в гипсовую победу. Peering into a plaster victory. Тигры ласково размахивали хвостами. Tigers tenderly swung tails. Кобры радостно сокращались. Cobras were joyfully reduced. И душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью. And Ипполит Матвеевич's soul was filled with confidence.